Глава 25. С Кантемиром мы в итоге договорились, что я иду собирать прототип артефакта, а он сам решит вопрос с моим начальством по поводу и подопытных, и моих обязанностей детектива. А потому сразу после встречи с ним я отправился в школу мастерства. Иного места для сбора артефакта у меня по-прежнему не было, и Кантемир его тоже предоставлять не стал. Видимо, школа и его устраивает. «Привет!» — радостно улыбнулась мне Даня. «Все в силе?» «Да. После разговора с Кантемиром я не знал, могу ли и дальше с ней работать, или придется послать девушку, но она сама решила этот вопрос». «Мне тут основатель звонил», — с придыханием сказала Даня. «У нее всегда был пиетет перед Кантемиром. Сказал, что твоя работа важна для Союза, и чтобы я никому ничего не говорила». Видимо, от причастности не просто к кумиру, но еще к его тайне Даня нехило так возбудилась, так как стала уж очень пристально на меня посматривать. «Я женат», — поднял я руки в защитном жесте. Девушка сначала озадаченно посмотрела на мои скинутые руки, а затем заливисто рассмеялась. «Видел бы ты свое лицо, Игнар! Ладно, не переживай, насиловать не буду». «Уф!» Я притворно вытер пот со лба. «Кстати, прежде чем начнешь сборку, сходи к своей наставнице. Она, как приехала, первым делом тебя стала искать. Вроде что-то срочное». Я вспомнил, что утром видел самоход мастерицы около управления. Но вот с ней самой мы так и не встретились. Но если бы она ко мне приезжала, то как минимум Лианелла бы это мне сказала. Или она забыла из-за бурной ночи? «Да нет. Такое наставница совершить не могла. Про вызов Кантемиру ведь вспомнила же. Но откладывать и впрямь не стоит, раз уж ждут. Тем более срочно». Постучавшись в кабинет мастера Сесилии, я почти сразу же дернул за ручку двери. Та легко открылась, и мне предстала довольно любопытная картина. Стоящая слева от входа тренога с коробом на ней и принимающая эффектную позу напротив сама великая мастерица. Женщина была в легком платье и сейчас придерживала рукой дамскую шляпку. Мое появление было проигнорировано. Еще немного покрутившись перед треногой, Сесилия наконец решила, что поза ее устраивает. Замерла и щелкнула пальчиками. В коробке на треноге раздался ответный щелчок, после чего Сесилия еще постояла неподвижно 10 секунд и повернулась ко мне. «Ну, наконец-то! Ты где был?» «В канцелярии императора». «И что ты там забыл?» — удивилась мастерица. «Великий мастер Кантемир звал». И, предупреждая следующий вопрос, закончил. Он просил не распространяться о причинах моего вызова. «Хм, ну да», — с сомнением покачала Сесилия головой, будто я глупость в конце сказал. «Ну, я вообще-то тебя за другим позвала». «Видишь?» — указала она на треногу. «Наш проект». Тут она подошла к ней и вытащила из короба стоящую там до этого вертикальную тонкую пластину. Я подошел поближе и замер. Стоило мне понять, что именно там изображено. Мастер Сесилия собственной персоной. Причем в той позе, что она только приняла. Но на пластине была не только она. Но и вообще все, что попало в конус обратного разметчика. Только сейчас я понял, что это за тренога. Вспомнил, что называется словосочетанием «наш общий проект». Вот это доработка! А ведь изображение на пластине не просто очень четкое, но и настолько детализировано, что ни одному художнику не повторить. «Ого!» — вырвалось у меня. «Вот тебе и ого!» — довольная произведенным эффектом, передразнила меня мастерица. «Сегодня будем презентацию проводить. Твое участие обязательно. А для этого вставай, сделаем и твой портрет. Заодно поймешь, как артефакт работает». Сесилия взяла со стола, стоящего в центре кабинета, новую пластину и вставила ее в специальную прорезь сверху коробки. Затем защелкнула ее расположенным сбоку зажимом, который я не заметил до этого, и с ожиданием посмотрела на меня. Я попытался принять свободную позу, опустив руки вдоль тела и опершись на левую ногу. «Ну как ты стоишь?» — закатила глаза Сесилия и подошла ко мне. Под ее чутким руководством мои ладони уперлись в бока, левая нога выдвинулась вперед, а голова немного откинулась назад. «Улыбайся пошире», — приказала мастерица. И когда я это сделал, щелкнула пальчиками. Снова ответный щелк в коробке и ее приказной рык. «Не дергаться!» Через 10 секунд мне, наконец, разрешили двигаться. «Смотри», — показала она мне получившийся результат. «Класс!» «А то! Пока, правда, черно-белый портрет получается, но если другой, пропитывающий состав подобрать и фиксирующие заклинания модифицировать, то и цветов удастся добавить». Я вздохнул. «Не понимаю, почему ты меня до сих пор с автора берешь? Это ведь все твоя работа. От меня только идея, да и то сырая». «Идея в нашем деле — основа всего», — наставительно подняла она указательный пальчик. «Так что не прибедняйся. Да и тебе в любом случае нужно с каким-нибудь проектом засветиться, перед тем, как ты свой собственный артефакт предъявишь. А то ведь недоброжелатели и так найдутся. А тут у них еще и дополнительный повод может оказаться. Обвинить тебя и нас заодно во лжи. Мол, пытаемся спорную работу за идею новичка выдать. А твой артефакт точно вызовет ожесточенные споры. В этом я уверена». «Ясно. Спасибо». «Иди уже», — махнула она рукой. «На презентацию только не забудь явиться». «Интересно получилось», — протянула Даня, рассматривая готовый прототип моего артефакта. «Действительно, выглядел он слегка необычно. С одной стороны, это была ровная палка около полуметра длиной. В середине от палки отходила тонкая цепочка, что соединяло ее с двумя кастетами, соединенными между собой короткой перемычкой. Со стороны выглядело это так. Дающий клятву обязан взяться руками за палку и держать ее ровно до момента завершения действия артефакта. Принимающий клятву вставляет свои пальцы в кастеты, такая форма необходима для более плотного взаимодействия с аурой эталона, клятводателя. Оба, и дающий клятву, и принимающий ее, стоят напротив друг друга, а по цепочке проходит магический поток, что должен выражаться в ее свечении. Как оно будет на деле, увидим при испытании. И когда проверять будешь? Прямо сейчас. Кантемир меня заверил, что договорился с управлением, и мне выделят подопытных. А если ничего не выйдет? Не боишься? Все же живые люди. Даня с любопытством посмотрела на меня. Похоже, ее-то как раз это не волновало. Боюсь, вздохнул я. Но делать надо. Добравшись до управления полиции, я не удержался и сходил к любимой в таверну. И есть уже хотелось, да и про вечернюю презентацию решил похвастаться. Ну и, мало ли, вдруг там задержусь. А Славе обязательно волноваться будет. Но оттягивать до бесконечности момент испытания нельзя. А потому, подавив мандраж, я вошел в кабинет наставницы. «О, большой человек пришел!» С усмешкой встретила меня Лионелла. Похоже, с утра она немного восстановила силы и сейчас уже была способна не только на односложные ответы. «С вами говорил мастер Кантемир?» «Да». «Высоко взлетел ты, раз такой человек живых людей тебе на опыт отдает». «Не надо», — поморщился я. «Мне самому не по себе от того, что придется делать, но по-другому никак». «Ладно», — поднялась Лионелла из-за стола. «Пойдем в допросную, там твои эксперименты проведем. Только знай, у тебя лишь 2 попытки. Больше убийц сейчас в камерах нет, а других преступников Лидик запретил трогать. Понял?» «Да». В знакомом помещении я уселся на место детектива и положил артефакт на стол. Так уж получилось, что длина прототипа позволяла, как раз не перегибаясь через стол, взяться двум участникам магического действия за положенные по моей задумке концы артефакта. Через минуту дверь допросную открылась, и приставленный в таких случаях для охраны стражник вел какую-то тетку. Я слегка растерялся. Думал, что убийца будет мужского пола, а тут вон как получилось. Обычная баба с синяком под глазом и в порванном уши и платье. На меня, и особенно артефакт, она смотрела затравленно. «Здравствуйте», — постарался я начать как можно более доброжелательно. «Перед собой вы видите артефакт правды. С его помощью мы установим, врете вы в своих показаниях или нет. Вы готовы?» «А что делает-то?» Усевшись напротив, с опаской посмотрела на прототип женщина. Когда вы возьметесь за эту палку, при этом слове мне стало слегка неловко. Вроде как я уравнял магический предмет с обычной палкой, что валяется на дороге. Особенно было стыдно из-за того, как пренебрежительно при этом слове посмотрела тетка на артефакт, поэтому я поспешил поправиться. Так вот, когда вы возьметесь за эту часть артефакта, а я вставлю свои пальцы в эту часть, указал на кастеты, то вы обязаны вслух произнести, что клянетесь говорить только правду. После этого на вашем лбу появится магическая татуировка, и мы начнем допрос. «Это навсегда будет, что ли? Татуировка эта?» — испугалась тетка. «Нет, для ее активации есть кодовое слово — честность. Когда мы с Даней думали над кодовым словом, то пришли к выводу, что нужно не просто созвучное с правдой слово, но и при этом нечасто используемое в обычной жизни. По этой причине слово «закон» было отметено сразу. А вот «честность» люди говорят гораздо реже. «А какое слово надо сказать, чтобы эта татуировка пропала?» «Ложь». Тут я мудрить не стал. Это случайно активировать в обычной жизни татуировку опасно. А вот выключить уже работающую — другое дело. Итак, беритесь за артефакт и начинаем. Подавая пример, я взялся за прототип со своей стороны. Только убедившись, что со мной ничего не произошло, тетка осторожно коснулась артефакта. Снова никаких эффектов не заметила и уже более уверенно взялась за палку полностью. «Итак, повторяйте за мной. При слове «честность» я клянусь говорить только правду и ничего, кроме правды. После слова «ложь» мое желание отменяется». Слова клятвы я придумывал на ходу. Они здесь не особо важны, как и в любом ритуале. Важен смысловой посыл, ментальная составляющая. И вот тут я давал две закладки. Триггер на слова и собственный ментальный слепок, как я вижу выполнение ритуала после его срабатывания. После того, как тетка за мной повторила, от моих рук по артефакту пошла магическая волна. Внешне это походило на возникшие около моих пальцев точки, что, добравшись до цепочки, слились в одну и потом, перейдя на палку, растеклись по ней. Вот только саму тетку магия не задела. Сначала мы с ней, как завороженные, смотрели на точки. Я-то этого эффекта тоже еще не видел. Но стоило магии дойти до палки, как тетка откинула ее, будто ядовитую змею. Я хмуро посмотрел на нее. Магический заряд-то в артефакте конечен, предназначен на 5 срабатываний, после чего его снова заряжать. Еще раз так сделаете, и ваша вина будет считаться доказанной на 100%, — сказал я. Вряд ли, конечно, но уж больно мне не понравилась реакция на мою работу. Тетка с опаской вновь взялась за артефакт, и мы опять повторили слова клятвы. Снова магическая волна. Тетка в конце зажмурилась и уже не увидела, как магия стекла с артефакта на ее руки, а потом по ним бодро добралась до шеи, щеки и обосновалась на лбу, сформировав фигуру весов, которая тут же погасла. Я постарался незаметно, облегченно выдохнуть. Пока что все шло по плану. Продолжим. После моего слова тетка осторожно раскрыла глаза и посмотрела на свои руки. Естественно, ничего не увидела, и, боясь отпустить артефакт, вопросительно взглянула мне в глаза. «Можно отпускать». Когда та аккуратно положила палку, я приказал ей произнести кодовое слово. «Честность», — вроде как вопросительно и неуверенно сказала тетка. Сформировавшаяся руна в виде весов тут же появилась у нее на лбу и засветилась ровным белым светом. «Хорошо. Как вас зовут?» «Авалия». Руна все так же горит мягким белым светом. «Сколько вам лет?» 28. Дико взвизгнула в конце тетка, а руна на миг вспыхнула красным светом. «Не нужно врать. Как видите, это неприятно». Зубы тетки выбивали чечетку, а на меня она косилась со страхом. «Так сколько вам лет?» 32. «Все хорошо. Видите, когда вы говорите правду, ничего страшного не происходит. Продолжим». Вскоре я узнал, что убила тетка собственного мужа, что пришел в дупель пьяным и злым. Он кое-как сумел избежать цепких лап стражи, в то время как его дружки все поголовно получили штрафы и теперь не могли вместе с ним залить свое горе. Вот и надрался мужик за всех пятерых дружков. А придя домой, начал кидаться на жену и детей. Убила она мужа случайно, когда тот избивал старшего сына. Тетка пыталась оттащить озверевшего мужа, а когда не смогла, стала бить скалкой по голове, пока тот не вырубился. Под конец мы проверили деактивацию артефакта. После слова «ложь» руна со лба женщины исчезла, а я приказал ей снова соврать про свой возраст. Та сначала отнекивалась, но все же согласилась. Тетка ждала магического удара, но его не было. 8. Тут же зажмурилась она от страха. Ничего не произошло. Она открыла один глаз, другой, и шумно выдохнула. «Вы свободны», — с улыбкой отпустил я ее. «Все получилось. Я создал артефакт правды. Осталось теперь наработать статистику его применения, и звание мастера точно у меня в кармане». «Я рада вас всех снова видеть», — с улыбкой говорила Сесилия в главном зале школы. Презентацию было решено провести в ней, ведь и народу оказалось немало. Все мастера, плюс магистры и уважаемые скайлори-маги, а также чиновники империи. Военные тоже не остались в стороне. С удивлением среди присутствующих я увидел императора. Вот уж не ожидал, что презентация будет настолько масштабной. «Боишься?» — шепнула мне в ухо Данья. «Волнуюсь», — не стал я отпираться. «Ничего, мастер Сесилия все на себя возьмет. Тебе всего-то надо будет пару слов сказать, как пришла такая замечательная идея, и все». Я машинально кивнул. «Да, об этом я раньше еще с самой мастерицей говорил, так что слова Дании для меня не новость. Но как же страшно! Не помню, чтобы я хоть раз перед таким количеством народа выступал. А сейчас позвольте вам представить моего ученика и соавтора, того, кому в голову и пришла эта замечательная идея и основные методы ее воплощения. Подмастерье артефакторики и стажер полиции Ингар». Стиснув кулаки, я выдохнул и шагнул на сцену. «Приветствую вас, господа и уважаемые люди Скайлора», — начал я. «Признаюсь честно, основная работа по доводке артефакта до логического завершения лежит на плечах моей учительницы, великой мастерицы Сесилии. Но идея моя, это так. И пришла она мне после посещения острова магии, где мне пришлось побывать в рамках расследования. Наше выступление не продлилось слишком долго. Рассказав предысторию создания артефакта, мы быстро показали его действия и возможности, после чего на сцену вышел Лиддик. Начальник управления сердечно поблагодарил Сесилию за постоянную помощь полиции и заявил, что готов от лица своего управления закупить 10 артефактов. Для пробы, так сказать. Тут же вспомнил про прошлую помощь мастеров в виде луп, что сейчас сильно помогают в расследовании дел с магической составляющей. Попутно ставил, что я работаю над еще одним проектом для нужд полиции, но уже полностью самостоятельно. И очень надеюсь, что в полиции появится собственный мастер, да еще столь юный. Тем более, что магистр в наших рядах уже имеется. Кстати, из того же учебного набора училища, что и Ингар. Отдельно поблагодарю за такие кадры ректора императорского училища. Повернулся он к благообразному мужчине с тростью в руках. «Да-да, рекорд Валерия Най, как самого молодого магистра в истории, был недавно побит Вальтером Марроком. Сейчас юный господин является стажером уважаемого Радвора. Но я уверен, что вскоре он получит ранг детектива». Лидик разливался соловьем еще 5 минут, а вот мне стало немного обидно. И тут Вальтер меня обошел. Да еще и в мой, пусть и не единоличный, триумф вмешался. Да, не сам, но все же. От негативных мыслей меня отвлекла Сесилия. «Что грустишь? Выше нос. Если не нравится презентация, то подумай о тех деньгах, что ты уж точно получишь после нее». «И много?» — шепотом спросил я. «Ведь Лидик еще не закончил, а мы все так же стояли на сцене. Один артефакт будет продаваться за 1 золотой. Плюс пластины по 50 медиков за штуку. Себестоимость артефакта — 40 серебряных монет. Пластины — 30 медных. А только полиция уже сейчас купит 10 артефактов. Да и посмотри на лица магистров. Те точно не удержатся и приобретут себе хотя бы по одному. Пусть нас они и не любят, но нашими изобретениями с удовольствием пользуются. И сколько положено мне? Сглотнул я, представив конечную сумму. Половина от прибыли. Мы же соавторы, улыбнулась мастерица. Осознав, какая сумма уже завтра может появиться на моем счету, весь негатив из моих мыслей испарился. Ведь я, наконец, смогу полностью рассчитаться за свадьбу, а там и еще деньжат останется. День закончился замечательно. Славе тоже оказалась в восторге, когда, вернувшись домой, я поделился с ней новостями. Вот только не зря жизнь является черно-белой, о чем я благополучно позабыл. Но утро мне напомнило об этом сообщением от мамы, что принес уличный мальчишка. «Инга мертва». Всего два слова, написанные неровным, дергающимся почерком на мокром от слез листке.